Глава 9. Честь и мороженое. Славка не подвел. Двигаясь неторопливо и солидно, он остановился так, чтобы оказаться ко всем спиной, но в полоборота к выбранной нами цели. Жестом волшебника, выудив из руки сигарету, Славка, подражая водителю, зацепил бумажную скрутку губами и довольно посмотрел в небо. «Где взял?» — уже через секунду заинтересованно пропыхтели за его спиной. «Попался!» — я заметил, что потираю руки и тихо хихикаю. Тут же понял, что это недостойно императора, и чтобы занять руки, поднял так, кстати, ластящегося к ногам мошка и погладил. Но коварную улыбку победить так и не смог. Славка указал подбородком в сторону водителя, пыхнул несуществующим дымом и протянул одно единственное слово. «Там». И не соврал, потому что в том же направлении был я сам, по другую сторону автобуса, прямо напротив открытой форточки. «Но тебе не дадут», — оглядев Эдика с ног до головы, выдал Славка. «Мелкий ты какой-то». «Это я-то?» — возмутился парень в ответ, резко повернулся на месте и решительно зашагал к водителю. «Пора». Я скинул мошка на землю, засунул руки в карман шорт, я переоделся и теперь выглядел как все, и медленно двинулся к желтой громаде автобуса. «Дядь, дай сигарету», — произнесли по ту сторону машины. «Что?» — проревело мужским басом. «Что?» — добавился сварливый голос классной руководительницы Б-класса. «Сигарету», — растерянно произнесли в ответ. «Да я тебя сейчас за ухо!» — и тут же громкое. «Ай!» «К директору! Немедленно!» — застучали каблучки по брусчатке, уводя протяжные и смертельно обиженные. «А почему Славе можно?» — вглубь интерната. А я вскарабкался в форточку уже на первом «что», и к моменту триумфа уже сидел в проеме меж креслами самого дальнего ряда. За окном жалобно мяукал Машк, тоже желая в город и зоопарк. Но, увы, он плохо лазил по форточкам, а со входа его откидывал злой сапог водителя. Потянулись минуты долгого ожидания. Постепенно уменьшился шум за окном, раздался призывный крик «Обедать!», забирая всех со двора котлетом и каши. Грустно буркнул живот, но я взял себя в руки. Мороженое требует жертв. Уже успел заскучать, как со двора вновь донесся слаженный стук ботинок и полные азарта и предвкушения голоса. Я вжался в стенку и под кресло автобуса, еще сильнее и внимательно рассматривал одинаковые ботинки, расхаживающие меж рядами кресел. Всего в автобусе было 46 мест, так что если всех рассадят поближе к выходу парами, то были все шансы остаться незамеченным. «Марь Петровна, а можно к окну пересесть?» — раздался в общем гвалте смутно знакомый голос. «Рассаживайтесь как удобно», — приговором прозвучал добрый женский голос. «Провал!» — пронеслось в голове, но мгновенно сменилось упрямой уверенностью идти до конца. К тому же еще могло повезти, место неудобное, далеко от всех, окно тут поменьше, да и куча других вариантов. Но почему этот шкет идет именно сюда? Чуть не рыкнул от досады. Сверху запыхтели, перебираясь с крайнего сиденья поближе к окну. И ведь парень совсем незнакомый. Надо было со Славкой договариваться. Пронеслась запоздавшая мысль. «Тссс!» Я пружиной выстрелил из-под кресла и зажал парню рот, старательно пригибаясь, чтобы спинки других кресел скрыли происходящее от остальных. Старшеклассник резко дернулся, чуть не вырвавшись из захвата. «Тяжелый гад! Не удержать!» Я суетливо зашарил по карману, выудил запрятанное оружие и приблизил к его глазу. «Знаешь, что это?» Глаза моего невольного соседа наполнились ужасом узнавания. «Это зеленка», — скучающим голосом поведал я, одной рукой свинтил ребристый колпачок и приставил горлышко к его коленке. «Дернешься или пикнешь, все лето проходишь с зеленой ногой». «Если понял, кивни». Парень очень осторожно кивнул. «Сейчас ты присядешь с краю и будешь тихо там сидеть». Его глаза наполнились грустью и тоской мазнули по близкому окну. «Как поедем, пересядешь», — смилостивился я. «Сдашь меня, завтра проснешься с зеленым лицом, понял?» И еще один быстрый кивок в ответ. Вроде обошлось, я отпустил его и деловито принялся навинчивать пробку на бутылек. «Сбежать решил?» — с спросил парень шепотом. «Нет, дела в городе», — не глядя ответил я, вновь занимая место на полу. Сверху вновь завозились. Сосед молча отсаживался к проходу. «Так», — перекрыл все звуки женский голос, — «все смотрим на меня. Раз, два, три, 19. Все на месте. Федор Георгиевич, можем ехать». «Ура!» — выдали все хором, и даже я поддержал общий крик, сидя на полу. Желтый зверь взревел мотором и медленно покатился по дороге. Выждав несколько минут, я осторожно выглянул в проход. Учительница устроилась в кресле возле водителя и вела с ним беседу, а ребята прислонили нас и к окнам, рассматривая мир за пределами интерната. «Отлично!» «Отсаживайся», — скомандовал соседу, занимая кресло. Тот сразу же юркнул в соседний ряд к свободному окошку и так же, как и все, прилип к окну. Впрочем, через секунду уже я прижимал лоб к прохладной поверхности, рассматривая нестройные ряды мелькающих мимо домиков и построек. Через некоторое время осталась за спиной громада черно-серых строений, последовал разворот, дорога стала шире, наполнилась машинами. Они были куда меньше нашей, зато их было много. Хотя изредка навстречу нам проносились настоящие металлические монстры, а целых два таких же мы обогнали сами. Вскоре по правую руку показались огромные буквы «Верхний Новгород», сложенные в два ряда друг над другом, и надпись «Добро пожаловать» под ними. «Привет», — тихо шепнул я и махнул надписи рукой. «Вот он, город». В душе было волнительно и тревожно, словно у кота, стоящего возле раскрытой двери. «Надо ли мне сюда на самом деле?» Я коснулся запрятанной 5-рублевой бумажки и откинул все сомнения. «Надо». За окном росли в этажах дома, мелькание машин становилось все плотнее. Через форточки пробивался диковинный запах раскаленного асфальта, не особо приятный, но новый и будоражащий воображение. Вскоре мы медленно ехали среди каменных башен, то и дело останавливаясь, чтобы дать проехать другим. «Ребята, рожи в окна не корчить», — спохватилась учительница. Поздно, рядом ехал абсолютно такой же автобус, как у нас, только белоснежный. И не мы первые начали войну, а эти прилизанные, в одинаковых фиолетовых рубашках с золотым гербом у сердца. У этих бедняк все окна были закрыты, так что приходилось объясняться жестами. «Сели прямо, смотрим на меня». Я еще раз медленно показал пальцами на свои глаза, затем на парня в окне напротив, провел пальцем по горлу и тихонечко сполз вниз, замерев почти на полу. «Уже подъезжаем», — обрадовала учительница. «Как выйдем, становимся в пары и идем за мной, не отставать». «Так, надо выбираться». Я глянул на форточку сверху. «Второй раз это проделать будет гораздо сложнее, люди ведь вокруг». Взгляд скользнул по надписи на табличке возле окна и тут же вернулся обратно на текст. «Запасной выход. При аварии выдернуть шнур, выдавить стекло». «Хм, нам нужна авария». «Пс, парень», — пригнувшись, окликнул меня давешний сосед. «Я помогу». Выглядел он уверенно и смотрел, не отводя взгляд. «Что взамен?» — осторожно поинтересовался я. «Вот», — суетливо достал он клочок бумаги из кармана и протянул мне. «Тут номер, это больница. Позвонишь и спросишь про здоровье Георгиевой Елены Васильевны, это моя бабушка. Потом расскажешь, я тоже буду звонить, если смогу». Тут я понял, почему не знаю этого парня. Он попал к нам то ли месяц, то ли два назад, и пока не входил в объединение старшеклассников, стараясь держаться сам по себе. А видел я его у телефонного аппарата, там и голос услышал. Звонить из интерната разрешали, но только раз в неделю, по выходным. Вроде как действительно у него что-то с бабушкой, потому и попал в интернат. До того они вместе жили. «Идет», — согласно кивнул, забрав листок к себе. «Выходим, строимся сразу после выхода», — напомнила о себе классрук. Автобус медленно вырулил на край забетонированной площадки и, фыркнув, остановился. За окном суетились сотни человек, кричали, смеялись, пели и даже танцевали. Целая человеческая река вливалась под круглую металлическую арку с надписью «Зоопарк», ненадолго задерживаясь под ней и передавая что-то двум мужчинам, а за той аркой огромный парк, над которым поднимались ярко-алые купола шатров. Медленно двигалось гигантское до небес колесо. Куда-то в вышину стремилась железная дорога, то падающая вниз, то поднимающаяся к самым небесам. извивающаяся на всем протяжении пути. И по ней то и дело мелькали маленькие машинки с людьми. Раскручивались и взлетали вверх, прицепленные за толстые нити кабинки, тоже с людьми, счастливыми и смеющимися. И все это мы увидели, даже не выходя из автобуса, медленно продвигаясь между рядов кресел, в полном молчании, разрываемом только возгласами «Вот это да!». Если бы нам сказали, что на этом все, и мы едем обратно, я бы не удивился, но наверняка расстроился. Уже на выходе Толик, как звали моего нового друга, резко дернул мою футболку, накидывая ее мне на голову, и побежал вперед. Я возмутился и принялся его догонять, прошмыгнув мимо бдительной учительницы замаскированным. Под окрики и давно известные всем угрозы мы сделали один круг вокруг автобуса, только я остался по ту сторону, а Толик врезался в остальную толпу ребят, где и получил свой выговор, успешно извинился и встал в общий строй. Ребят снова пересчитали, 19, и стройная колонна двинулась в сторону арки. Я огляделся, с недовольством отметив знакомый белый автобус. Тот был пуст, а значит, нас обогнали эти фиолетовые пижоны. «Парень, потерялся?» — окликнул мужчина в точно такой же форме, что у тех людей возле входа в зоопарк. «Вон твои идут, давай догоняй!» «А там есть мороженое?» — глянул я в сторону входа, через который только-только прошли наши ребята. «Конечно!» Тогда я побежал и в самом деле ускорился. Правда, возле входа меня перехватили и затребовали какой-то билет. Я с непониманием уставился на терпеливо глядящего на меня мужчину, затем посмотрел в сторону парка и заметил краешек нашей колонны, уже скрывшийся было за поворотом. «Я с ними», — ткнул пальцем для верности. «Серег, все верно, там 20 билетов было, а прошло 19», — окликнул его напарник. «Удачного дня», — страж выдавил из себя улыбку и потерял ко мне интерес. «А где тут мороженое?» «Иди вперед, на каждом повороте стоят, не задерживаем очередь». Воистину чудесное место, где на каждом повороте есть мороженое. Казалось бы, надо бежать, но я не торопился, смакуя чувство близости победы, и с интересом смотрел по сторонам, иногда подходя к толпе людей, стоящих возле решеток. Те рассматривали грустных зверей, прятавшихся от жары в тени навеса. В итоге нашел себе небольшую группу из 5 человек, рядом с которыми шел мужчина со странным именем Гид и интересно рассказывал про хозяина каждой клетки, возле которой мы останавливались. Оказалось очень интересно. «Всю прошлую неделю такой бардак был», между делом жаловался проводник остальным. «Приехал человек из Москвы, чтобы организовать визит важной персоны. Весь зоопарк арендовал. А потом к нам заходит, чтобы, значит, своими глазами все посмотреть. А у нас только зебра, верблюд и тигр, да и тот старенький. Что потом было? Что? Зверья нагнали мрак, спецрейсами со всего мира. А куда его деть? Каждому свое место и специальный уход нужен. Нагнали строителей. Все тут перекопали и выстроили, сплошные лабиринты. Места-то мало. За 5 дней. Все ради одного единственного визита, представляете? Зато теперь в Верхнем Новгороде самая крупная коллекция диковинных зверей на севере империи и уже очереди на посещение. Вот, посмотрите направо». Группа и я вместе с ними посмотрел на куб в 3 метра гранью, за которым велись тусклые синие огоньки, плавая по пространству в разные стороны, будто в воде. «Это души дельфинов. Поразительный экспонат». Мужчина подошел к самому краю. «Случайно появляются в разных уголках мира, на местах аномалий и технологических катастроф, и также быстро исчезают. Очень сложно поймать и заключить в специальный сосуд». Гид указал на завитушки, вырезанные у подножия куба. «Зато внутри куба уже не исчезают и поддерживают свою численность. Некоторые считают, что они разумны или вообще не из нашего мира, но подтверждений нет». Толстый мужик из нашей группы подошел ближе и постучал пальцем по стеклу. Огоньки совершенно проигнорировали приветствие и продолжили свое неспешное движение. «А что они умеют?» – заскучав, поинтересовался он. «Красиво, конечно, но это все?» «Есть кое-что», – подмигнул гид, с видом заговорщика выудил крохотную лампочку и коснулся узким концом поверхности, в том месте, где тусклый синий огонек был ближе всего. Синий обитатель тут же заскользил в сторону лампы и будто втянулся в нее, а лампа тускло мигнула и погасла. «Забавно», — фыркнул мужик. А мне почему-то стало очень-очень грустно, ведь Игонек исчез насовсем, просто для того, чтобы этому мужику стало забавно. Расхотелось идти вместе с ними. Так и стоял рядом с кубом, пока они не скрылись за углом. А сам подошел к прозрачной грани и извинился, положив ладонь на прохладную поверхность. Огоньки продолжали медленно перемещаться в пустоте, равнодушные к моим словам и потере своего друга. Уже отходя от куба, задумался. Интересно, а если один огонек зажигает лампу, и я могу зажечь лампу, вернее сжечь, я пробовал. Вернулся к кубу, коснулся мизинцем стекла и выразил свое совсем чуть-чуть любопытно силой. Вся куча огоньков резко бросилась к пальцу, сжавшись в огромный шар, вспыхнувший до солнечных зайчиков в глазах. И он продолжал расти. Я резко убрал руку и огляделся. Вроде никто не заметил, только чернявый дядька возле автомата с кукурузой смотрит как-то странно. А огоньки вновь рассыпались по кубу, только горели теперь ярче прежнего и стали чуть крупнее. В общем, я предпочел ускорить шаг и не оборачиваться, прокручивая в голове «это не я» и жизнерадостно улыбаясь. А за очередным поворотом ненастоящая улыбка превратилась в самделишную, потому что именно там оказался огромный белоснежный ларь с темно-синей надписью «Мороженое». «Это с чем?» — я деловито тыкнул в яркую упаковку. «В шоколадной глазури с орехами рубль 50. А вот это? Пломбир 50 копеек. Мальчик, ты брать будешь?» «Разумеется. А вот это с чем?» «Фруктовый лед, есть с апельсином и манго, 70 копеек». «А вот говорите, в шоколадной глазури и с орехами, это очень вкусно», провел я пальцем по прозрачной крышке. «Эй, пацан, не держи очередь», раздраженно прозвучало со спины. Я развернулся и насчитал десяток недовольных лиц, успевших собраться за спиной. И они все были в тех неприятных фиолетовых рубашках. «Ага. Так что там с шоколадной глазурью?» Повернулся я обратно. «Парень, у тебя деньги-то есть?» – нахмурилась женщина. «Разумеется», – лениво повел я плечом. «А фруктовый лед это как?» Позади послышалось раздраженное бурчание, кого-то даже толкнули, а через секунду между мной и ларцом со всеми богатствами мира попытался протиснуться человек с длинными волосами, чуть ниже меня, тыкая в продавщицу бумажкой с цифрой 10. Мало того, что 10 – это больше, чем 5, так еще опять этот мерзкий фиолетовый цвет. «Никто не может встать между императором и его мороженым», проревел я в ухо неприятелю, резко разворачивая его к себе лицом. И через секунду рассматривал до крайности изумленный взгляд зеленых глаз, милое лицо и аккуратный носик. «Девчонка!» «Я тебе сейчас нос откушу», поделился я планами и хищно оскалил зубы. «Я буду сопротивляться», неуверенно выдала она. «Во имя святого Ома, что ты знаешь о сопротивлении, женщина?» «Парень, либо ты покупаешь, либо я закрываюсь», — подала голос продавщица. 10 пломбира и пакет», — рявкнул я в сторону, продолжая буравить противника взглядом. «Эй, пацан, ты немного на себя берешь», — раздалось от очереди. «Кто сказал?» — прогремел неведомо откуда взявшийся во мне голос. «Ты или ты?» — шагнул я прямо в очередь, заставив попятиться. «Да ты знаешь, кто мой отец?» — проблеял неуверенно парень с аккуратно уложенными волосами. «А ты знаешь, кто мой?» «Нет». «Очень жаль», медленно прошипел я ему в лицо. Уловил сбоку движение и заметил парня, направившего на меня маленькую коробочку с глазком. Оружие, наверное. «Дай сюда», резко выхватил я золотистый прямоугольник из его рук. «Верни, меня батя убьет», тут же заныл владелец. «Это что?» Уставился я на яркую картинку, показывающую асфальт и мои ноги. «Это батин Верту, придурок!» «Ты же говорил, это твой телефон!» ехидно раздалось из толпы. «Отдай!» запрыгал рядом обладатель Верту придурка. «Телефон?» заинтересовался я, не обнаружив диска и кнопок. «По нему можно звонить?» «Можно, можно, только отдай!» потыкал я по плоским кнопкам и вызвал знакомое меню с цифрами. «Ага, они нажимаются!» «Так, где там листочек с номером?» «Ну отдай!» — совсем разнылся пацан, даром что на одну голову выше. «Позвоню и отдам», — раздраженно фыркнул я, принял пакет с мороженым и зашагал по парку. Рядом обреченно топал владелец диковинки. Оглянулся назад, враг продолжал стоять возле лари с мороженым, то сжимая, то разжимая кулаки. «Пф!» — одно слово, девчонка. «Здравствуйте, это больница?» Меня интересует здоровье Георгиевой Елены Васильевны. Так, а кто знает? Врач? Его имя и телефон. Ах, не знаете? Тогда дайте телефон того, кто знает. Поймал себя на том, что продолжаю орать, вышагивая с неестественно выпрямленной спиной. Не твое дело, телефон! Рявкнул в ответ на попытку увильнуть. Ага, не прощаюсь. А я все расскажу, и тебя побьют, бубнил себе под нос мой сосед, откровенно раздражая и не давая успокоиться. Иначе, наверное, я бы вежливо говорил. Взрослые ведь? Набрал новый номер и с удивлением заметил, что на экране даже высветилось его полное имя с фамилией. У меня-то только имя отчество было. На этот раз я держал себя в руках и спросил именно то, что просил меня Толик: здоровье и состояние. Выслушал, что все великолепно и будет еще лучше, и удовлетворенно нажал красный значок, изображавший положенную трубку. Вот тут все знакомо и понятно. «На, плакса», — ткнул я ему телефон в грудь. «Иди жалуйся». Осталось Славке мороженое вернуть и полный расчет по долгам. Я улыбнулся солнышку, бережно оторвал наклеечку с первого пломбира, лизнул бумажный кругляш, слизывая прилипший слой лакомства, и зажмурился от удовольствия. Жизнь прекрасна. «Федя, я понятия не имею, кто такая Георгиева Елена Васильевна, но она сегодня же должна лежать в отдельной палате интенсивной терапии под личным надзором целителя». «Федя, ты просто не знаешь, чей телефон сейчас высветился на определителе, а я знаю, я жить хочу, Федя». «Вы отпросились на пару минут». Перед стройным рядом понурившихся детей, одетых в форменные цвета Преображенского лицея, выхаживал мастер-преподаватель, сложив руки за спиной. «Я посчитал вас достаточно самостоятельными, чтобы пройти 10 шагов по парку и спокойно купить себе мороженое. Что в итоге? Я спрашиваю вас, господа, и жду ответа». Строй продолжал молчать, досадуя на любопытные взгляды прохожих. «Учитель, мы виноваты, но можно без посторонних», высказал общее мнение первый в строю. «Увы, в парке негде было спрятаться, так что при всей деликатности мастера-преподавателя словесная порка была близка к публичной». Мужчина досадливо поморщился и повел рукой, поднимая пылевую завесу между потихоньку скапливающейся толпой и учениками. «Сейчас-то вы скажете мне, почему какой-то босяк чуть не обворовал одного из вас, наорал и спокойно ушел целым и невредимым?» «От него жутью несло», — проворчали из строя. «И что?» — толпу обдало потоком той самой жути. «Мы вас плохо учим этому противостоять? Порадуйте наставника! Еще скажите, что кто-то навалил в штаны из-за бездарного шкета». «Я могла его побить», — тихо шепнула девочка в конце строя. «Но я сама была виновата, я без очереди». 20 кругов вокруг корпуса вместо ужина». Девочка вскинулась, но тут же погасла, уставившись в землю. «Я бате расскажу, он ему...» — прогудел в землю владелец золотого телефона. «Уважаемый Николай Свет Алексеевич», — мягко обратился к нему преподаватель, «вы удивитесь, но ваш уважаемый отец не он ему, а он вам, да розгами, да с оттяжечкой. Желаете заключить пари?» Парень живо замотал головой и украдкой притронулся к пятой точке, видимо, знакомо. «Вы должны уметь ставить таких на место сами, не через отца или братьев, и не кулаками, драгоценная моя, словами». Строй еще раз обдало жутью. «Простолюдин должен знать свое место. Как вы собираетесь помогать своим родителям, заслужить уважение слуг рода, если не можете заставить уважать себя, одну единственную охамевшую интернатовскую крысу? Стыдно, господа». «Простите, учитель, кричат не на вас, кричат на ваш герб, на сотни поколений предков, крадут не у вас, а у всего рода. В ваших словах и действиях, в умении защитить себя и свою собственность, честь рода». Мастер-преподаватель прекратил расхаживать и теперь смотрел на отрешенные лица своих воспитанников. Вроде проняло, выходы в город оказались полезнее, чем он думал. «Мы найдем его, учитель. Если вы решите отомстить, покалечив или убив, сами или через родню, я в вас разочаруюсь, но если вы найдете его сейчас и, не трогая руками, объясните всю глубину его заблуждений, не трогая руками, и приведете ко мне, чтобы он принес извинения в моем присутствии, это будет лучшим оправданием для вас и поводом гордости для меня. Даю вам час». «Да, учитель», теперь хор звучал уверенно, лица в строю горели злой решимостью и желанием добиться цели. «И помните, мстить следует равному, вы — честь рода, не пачкайте честь такой низостью, как смерть или боль, того, кто даже не может достойно ответить.